Второе. Зимой обычно смеркается слишком рано, где-то вовне, снаружи, над головою, туго спеленутые клочковатые марли стрелки на городских часах отстают от меркнущего вдалеке рассеянного дневного света. За сигаретами вышедший постоялец возвращается через 10 минут к себе по пробуравленному в тумане его же туловищем туннелю. Ровный гул невидимого аэроплана напоминает жужжание пылесоса в дальнем конце гостиничного коридора и поглощает, стихая, свет. «Небия!» — произносит, зевая, диктор, и глаза на секунду слипаются наподобие раковины, когда проплывает рыба. Зрачок погружается ненадолго в свои перламутровые потемки, и подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок, поглощенный чтением под одеялом. Одеяло все в складках, как тога евангелиста в нише. Настоящее, наше время со стуком отскакивает от бурого кирпича грузной базилики, точно белый кожаный мяч, вколачиваемый в нее школьниками после школы. Щербатые, но не мыслящие себя в профиль обшарпанные фасады, только голые икры кривых балясин одушевляют наглухо запертые балконы, где вот уже 200 лет никто не появляется, ни наследница, ни кормилица. Облюбованные брачующимися и просто скучающими чудищами карнизы, колоннада, оплывшая, как стеарин, и слепое агатовое великолепие непроницаемого стекла, за которым скрываются кушетка и пианино, старые, но именно светом дня, оберегаемые успешно тайны. В холодное время года нормальный звук предпочитает тепло гортани капризом эхо. Рыба безмолвствует в недрах материка, распевает горлинка, но ни той, ни другой не слышно. Повисший над пресным каналом мост удерживает расплывчатый противоположный берег от попытки совсем отделиться и выйти в море. Так, дохнув на стекло, выводят инициалы тех, с чьим отсутствием не смириться, и подтек превращает заветный вензель в хвост морского конька. Вбирай же красной губкою легких плотный молочный пар, выдыхаемый всплывшую амфитритой и ее нереидами. Протяни руку, и кончики пальцев коснутся торса, покрытого мелкими пузырьками и пахнущего, как в детстве, йодом.